как вести себя дома, на улицах, в учреждениях, в магазинах, в театре, на аэроплане и на футбольном матче. Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Трое с акулой» и другие поучительные истории. Издательство Франта Сауэра и Ярослава Гашека. Прага, 1920. Эта статья предназначена для тех, кому не досуг посещать лекции пани Лаудовой-Горжицевой, у кого нет времени заниматься чтением катехизиса гражданина Гута или же стать слушателем курсов для делегации Пражской городской думы, отъезжающей в Париж. Лаудова-Горжицева Мария, 1869-1931. Чешская артистка и писательница. Выступала со статьями и лекциями о правилах общественного поведения. В реакционной аграрной газете «Венков» вела рубрику «Как себя вести в обществе». В 1920 году издала свои статьи отдельной книгой. Гут. Гут Ярковский, Иржи Станислав, 1861-1943, чешский буржуазный писатель. В 1914 году издал книгу о правилах хорошего тона «Общественный катехизис». Статья эта бесспорно вносит нечто новое, и ее можно со спокойной совестью рекомендовать всем. В ней вы найдете ряд идей и указаний, которых не почерпнете ни у Лаудовой-Горжицевой, ни у Гута, ни на вышеупомянутых курсах. Полагаю, я дал ей вполне подходящее название «Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, в магазинах, в театре, на аэроплане и на футбольном матче». Если у кого-либо возникнет недоумение, как вести себя в иных местах, скажем, в парламенте, прошу обращаться ко мне письменно, поскольку я не намерен придавать подобные заявления гласности. Мое руководство и указания кратки, практичны и весьма доходчивы. На мой взгляд, это единственное настоящее введение к правилам хорошего тона. Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что я, излагая свои воззрения, действую весьма деликатно. Например, не созываю людей на лекции, как пани Лаудова-Горжицева. Читатели прочтут мою статью, и никто не будет их контролировать, в то время как на лекциях подобного рода любой присутствующий думает про другого. Ишь ты, он тоже не знает, как вести себя дома, на улице, в учреждениях и так далее. Равно и катехизис Гута. Покупая его в книжных магазинах, невольно выдаешь пробелы в своем воспитании. А статья? Чисто случайно оказалась в книге, никто и не докопается, что ты читал ее, чтобы научиться себя вести. Соображения мои продиктованы самой жизнью. Они не мертворожденные дитя. Ознакомившись с ними, скажешь: «Отныне я дерзну жить среди людей».